Глава восьмая. Его вели по полю, изрытому воронками, мимо догоравших танков у леса. Он спотыкался, ступая на задетую осколком ногу, боль морозила его, обжигала, расползалась от приплечья руки к онемевшим пальцам. Он придерживал кисть левой руки, при каждом шаге чувствовал, как рот наполнялся соленой влагой и сплевывал жидкую кровь, не понимая, куда и зачем его ведут и почему торопят его. Он понимал одно — непоправимое случилось. Жизнь, имевшая прежде тысячи выходов, мгновенно закрыла все, кроме единственного — смерть. Он не верил в это, когда бежал к орудиям, когда лежал перед танками, когда люди, прижимая к бокам автоматы, вышли из кустов, когда он стрелял в них. Он не верил в это непоправимое и безвыходное даже тогда, когда у него кончились патроны. Тогда слева, сзади, впереди была своя земля со своими людьми, со своими орудиями. Он плохо сознавал, как они взяли его. Была боль в голове, в груди, во всем теле, была его собственная кровь, которую он сплевывал и видел. «Хальт, рус, Иван, хальт!» Ствол автомата остро и грубо ткнул его в левую лопатку. Эта новая боль обожгла его. И он, еще лихорадочно цепляясь за надежду, еще сопротивляясь этой боли, подумал: «В рану целит, в рану, лучше бы в здоровую, в плену ведь я». Но тотчас осознав, что теперь он не был хозяином своей жизни, боли, своих страданий, подумал другое: «Жалости хочу, мягкости. Какой жалости? Хальт!» Дуло автомата твердо уперлось в его левое предплечье, раскаленным сверлом ввернулась в кость. Овчинников стиснул онемевшую кисть, остановился, пошатываясь, кривя усмешкой окровавленные распухшие губы, оглянулся на конвоира. Был это молодой высокий немец, желтоволосый, лет 20, с худощавым бледным лицом. Смотрел на него пристально, желваки играли на втянутых щеках. На немце этом был зеленый пятнистый маск-халат, штаны заправлены в сапоги. Из раструбов голенищ рогами торчали автоматные магазины. Через плечо висела сумка Овчинникова. Лицом немца передернулось. Держа в правой руке автомат, он поднял левую руку и сделал резкий жест в воздухе, словно сдирая застывшую усмешку с губ Овчинникова. Повернулся чуть боком, расставил ноги, искоса следя за Овчинниковым, расстегнул маск-халат. Овчинников понял и отвернулся. Брызги летели на его сапоги. Он непроизвольно сделал шаг вперед, надавил на раненую ногу и тут же подумал, для чего? Они все равно ли? «Хальт!» И сзади услышал громкий молодой смех. Не догадался сразу, что смеялся немец. Застегивая маск-халат, немец подошел, лицо уже не было злым, посмотрел на забрызганные сапоги Овчинникова, громче засмеялся, махнул рукой, провел пальцем по здоровой своей шее. «Капут, лейтенант! Капут!» И от того, что он говорил эти слова не злым, а равнодушным человеческим голосом, от того, что он, оправляясь, не стеснялся Овчинникова как мертвеца и рассмеялся, видя его стеснения, все подтвердило то, что думал, знал Овчинников. «Не может быть, чтобы я через час или два умер, чтобы меня не стало совсем. Так просто, отчаянно соображал весь уже охолонутый мыслью Овчинников, и опять, ощутив боль в ноге, вдруг с обнажающей ясностью почувствовал, что это последние его шаги по земле, последние мысли, последняя боль, последняя кровь во рту. И почему-то подумал еще, что 26 лет никогда не сменится 27 годами, что не будет именно его Сергея Овчинникова, когда другие будут еще жить, смеяться, обнимать женщин, дышать. И то, что его убьют не так, как убивают других на войне, что не станет известно, как он погиб, при каких обстоятельствах, вызывало в нем чувство черной тоски и сжигающей до слез. Его судьба по какому-то закону внезапно отделилась от тысячи других судеб, оставшихся там, за этим дымом людей. Неужели именно он, Овчинников, должен был умереть? Должен умереть? «Шнеллер, быстрее!» Ствол автомата сверлом врезался в раненое плечо. От боли, от этой команды, он даже застонал, понял, что это Шнеллер, все убыстряло его путь к смерти. И, неожиданно сопротивляясь себе, своей послушности чужому голосу, будто вмиг налился огнем бешенства, оглянулся резко, хищно, как бы готовый броситься, разом выбить автомат у этого немца. «Кто взял меня, птенец, лет 20 ему?» Но тут же, скрипнув зубами, задохнулся, едва сдерживая слезы, выплюнул кровь. Не было силы твердо и прочно ступить на раненую ногу, поднять руку. Тело его потеряло гибкую, мускулистую тяжесть, невесомым каким-то стало. «Неужели не могу? Неужто?» — как в бреду спрашивал себя Овчинников и зло застонал сквозь зубы. «Неужто? Неужто? Значит, конец?» Он смотрел на немца глазами, налитыми сухим болезненным блеском, сплевывая деревеневшими губами тягучую кровь, и ему хотелось сесть в смертельной усталости, упасть на землю, отдышаться. Ствол автомата подтолкнул его, и снова за спиной крик «Шнеллер!». Миновали мазутный дым горевших танков, обломки разбитых грузовых машин на дороге, потом вошли в лес. Зашуршала жухлая трава, скипидарно запахла она, облитая бензином, и Овчинников вблизи увидел набитый людьми, машинами и фургонами лес. Не тот лес, солнечный, чистый, летний, с парной духотой опутанного паутиной ельника, с сухим запахом дуба, какой видел в детстве на Урале, а другой, умирающий, осенний, желтый, заваленный поблекшими листьями с ободранными осколками снарядов соснами, зияющий черными воронками на опушке. Такой лес он видел сотни раз, но такой почему-то не оставался в его памяти. Немцы в расстегнутых френчах повсюду окапывались на опушке, шлепало выбрасываемое из окопов земля, раздавались незнакомо чужие команды. Танки, тяжело лязгая гусеницами, пятясь, вползали в кусты под тень деревьев, открывались башни из люков машин, устало переговариваясь, вылезали танкисты, стягивали шлемы. Мимо, вдоль опушки, прошел тупоносый бронетранспортер, вдавливая листья в колеи. Солдаты в касках, у всех изможденные небритые лица воскового оттенка, злобно или равнодушно смотрели на Овчинникова следящими глазами. Один пожилой с мясистым подбородком до сизости, набрякший багровостью, жадно сосал сигарету. Внезапно перегнулся через борт толстым телом, выхватил сигарету изо рта, швырнул в Овчинникова, крикнул ломано: «Рус Еван, плен нихт!» и издал звук языком, точно кость ломал. Мокрый окурок попал в щеку Овчинникова, но не обжег его, только пеплом осыпал. Он вздрогнул, вытер щеку, его затрясло от бессилия и унижения, вскинул голову, затравленно озираясь. Жизнь его, имевшая ценность еще час назад, стоила теперь не дороже втоптанного в землю листа. Видел он, немцы отходили в лес, бой затихал. А он в эти минуты единственный пленный, не солдат, а офицер, он Овчинников, которого они, по-видимому, боялись, когда был он около орудий, сейчас шел здесь по чужому лесу, под этими чужими, уничтожающими его или равнодушными взглядами, шел, утратив силу и ценность в глазах тех, кого он ненавидел. «Куда идем?» Он приостановился, сутулясь, покачнулся к немцу, упрямо нагнув шею. И тот, встретив глаза его, поднял белесые брови, произнес удивленно и кратко: «О!» Худощавое мальчишески бледное, узкое к низу лицо стало беспощадным, жестким, готовым на все. На голову выше Овчинникова он шагнул к нему, с точной силой ткнул автоматом в щеку. Этим ударом, поворачивая его голову, скомандовал ожесточенно: «Вперед!» А он стоял, дрожа в бессилии, не двигаясь, не выплюнул, а трудно сглотнул наполнившую рот кровь, сипло выговорил: «Если бы не рука, я бы тебя, фрицевская сволочь, одним ударом сломал, если бы не рука», и выругался страшным диким ругательством. «Вас издаст твою матку?» «Что такое?» — крикнул немец, выкатив молодые в коровьих ресницах глаза и, напрягая вену на бледной с острым кадыком шеи, звонко скомандовал в лицо ему: «Вперед!» и озлобленно замахнулся автоматом. «Что ж, пойдем, сволочь!» — как-то согласно проговорил Овчинников и, спотыкаясь, зашагал быстрее по этой земле, по осенним листьям к своему концу. Его привели на поляну в глубине леса. Бронетранспортеры, крытые штабные машины, камуфляжные окраски стояли под соснами в пятнистой тени. Люди в черном бесшумно ходили там. Посреди поляны зеленым лаком блестела приземистая легковая машина с открытыми дверцами, запыленными стеклами. Вокруг нее солнечные косяки лежали на желтой траве. Все здесь было обогрето теплым днем, и эта трава, и машины, и сосны, но от этого непривычно мирного тепла и покоя нервный озноб все сильнее охватывал Овчинникова. Маленький и сухонький человек в черном плаще, в высокой фуражке, крутой козырек знойно сиял на солнце, лицо в тени, сидел близ легковой машины на раскладном стуле перед низким раскладным столом, положив на него белую руку. Закинув ногу на ногу, он рассеянно слушал женственно стройного немца, почтительно склонившегося к нему тонким, красивым лицом. На краю поляны немца-разведчика, как определил Овчинников, окликнули люди в черном. Немец, вытянувшись, прижав ладони к бедрам и растопырив локти, что-то четко доложил им. Он разобрал выделенное слово «лейтенант». Один из людей в черном, этот самый красивый, с женственной талией, брезгливо взял у разведчика сумку, скомандовал Овчинникову знакомое «форвардс», и после этой команды немец-разведчик сделал непроницаемым лицо, щелкнул каблуками, повернулся круто, зашагал по дороге в лес, откуда пришли они, и Овчинников угадал, что его передали другой власти, власти людей в черном. Двое немцев подвели его к легковой машине, теперь знал он, зачем привели его сюда, и почему прежде не убил его разведчик. Он остановился, вызывающе расставив ноги, с кривой усмешкой, уже не придерживая раненую руку, не сплевывая кровь, заполнявшую рот. Он готов был к тому, что его будут унижать, причинять боль, страдания, и единственное, чем мог защититься он, была эта деревянная усмешка. Немец с женственной талией начал что-то говорить, слегка кивая в сторону Овчинникова. Сухонький в черном плаще медлительно зашевелился, и Овчинников увидел под крутым козырьком сухое лицо, глубокие прямые морщины возле рта, по-стариковски выцветшие глаза. Немец смотрел внимательно, устало, смотрел только на стыло усмехающиеся губы Овчинникова, не отводя взгляда, и Овчинников чувствовал, как холодный пот обливает тело. Тотчас этот сухонький и утомленно, скрипуче сказал что-то красивому стройному немцу, что держал наготове сумку Овчинникова. И тот покорно ответил, расстегнул сумку и по-прежнему брезгливо, будто прикасался к вещам покойника, начал вынимать то, что было в ней. И Овчинников испытывал в эти секунды такое чувство, как если бы раздевали его догола. Там карта, карта с огневыми. Красивый немец вынул карту, потертую по краям, вежливо, осторожно отодвинул на столе бутылку с фарфоровой пробкой, переставил металлический стакан, разложил карту на столе. Затем выложил, держа кончиками пальцев, насквозь пропотевшую, выгоревшую на солнце летнюю пилотку. Там в ней иголка с ниткой, почему-то вспомнил Овчинников, и немец жестом годливости смахнул ее на землю. Оттопырив мизинцы, развязал узелок, несвежий носовой платок, в котором были парадные, сделанные из фольги, лейтенантские погоны, запасные никелированные звездочки. В госпитале лежал и сам отникелировал их Овчинников в соседней часовой мастерской. Немец бросил и это на землю, порылся в сумке, достал офицерское удостоверение, замызганные треугольники, письма матери Свердловска, оставил это на столе. Потом вынул испорченную зажигалку-пистолетик, немецкую зажигалку, к чему он взял ее, зачем? С интересом рассмотрел ее, вроде ища метку фирмы, и, насмешливо улыбаясь, что-то сказал сухонькому немцу в черном плаще. Немец этот, не убрав старческую холеную кисть со стола, бесстрастно смотрел на разложенную карту Овчинникова, и Овчинников чувствовал, что может упасть. Болезненные удары в сердце, в голове оглушали его. Не мог вспомнить, почему положил он карту не в планшет, а в сумку. Я не хотел этого, я не хотел, что делать? Броситься, разорвать карту, успеть те места с отметками затолкать в рот? Спокойно, не так, поближе к столу, спокойно. Глухой от шума крови в висках, он сделал шаг к столу, но тут же кто-то цепко рванул его за плечи назад, а сухонький немец в черном плаще вновь перевел глаза на его губы, пузырившиеся кровью. Невысокий, атлетически сложенный человек в зеленом френче, одергивая френч, поправляя парабеллум на боку, упругой походкой шел по поляне. Приблизился к столу, кинул руку к козырьку и заговорил по-немецки. Сухонький в черном плаще снял фуражку, обнажив редкие седые волосы, и, холодно глядя на карту Овчинникова, кратко и утомленно сказал что-то. Новый человек развернул удостоверение Овчинникова, полистал. У человека этого были тонкие полоской усики на матовом лице, косые бачки, вдоль вжатых, как у боксера, ушей. Неизвестный Овчинникову немецкий орден мерцал на солнце эмалью, колыхаясь на его груди, выпукло обтянутый френчем. Подвижные черные глаза ощупали Овчинникова, засветились настороженно-приветливо, и он, бросив удостоверение на стол, заговорил по-русски, чуть раздвинув губы улыбкой под тонкими усиками. Лейтенант Овчинников Сергей Михайлович, командир огневого взвода 1-й батареи 1-го дивизиона 295-го артполка. Как от толчка Овчинников дернулся головой, услышав это чисто русское произношение, каким не мог владеть немец, и, удивленно впиваясь зрачками в матовое, гладко выбритое лицо человека, понял, кто этот переводчик. И сквозь кривую застывшую усмешку с клёкотом крови в горле спросил: «Русский, ты русский?» А лейтенант Овчинников, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Дело в том, что несколько слов могут спасти вам жизнь. Вы, я думаю, это поняли?» Послышался звук над вершинами сосен. Тяжелое шуршание приближалось издалека. Дальнобойный снаряд летел, тяжко посапывал, дышал, расталкивая воздух, и ударил по лесу оглушительным грохотом, разорвался в чаще за поляной. А Овчинников, поглядев в ту сторону, охваченный дрожью, злобной радостью, бившей его, подумал с последней надеждой: «Сюда, сюда, братцы, родные, прицел бы снизить на два деления, давай, давай, братцы, сюда!» Все вопросительно повернули головы к немцу в плаще. Тот не выразил старчески сухим лицом тревоги, слабо провел белым платком по гладким седым волосам, не без недовольства сказал переводчику какую-то фразу и холодно кивнул женственно красивому немцу, адъютанту, по-видимому. Тот сейчас же откинул фарфоровую пробку горлышка бутылки, налил в металлический стакан сельтерской воды, и сухонький седой немец отпил несколько глотков, устремил раздраженный взгляд на переводчика. Тот, искательно играя глазами, заторопился, заговорил резче, но Овчинников не слушал его. Пристально, не мигая, смотрел он на бутылку с фарфоровой пробкой. И он вдруг поразительно отчетливо вспомнил, как в Польше освободили концлагерь. Полусожженные трупы мужчин и женщин лежали там штабелями, с дырками в затылках, женщины в одном месте, мужчины в другом. Оставшиеся живыми рассказывали, что немцы расстреливали их перед уходом, приказывали ложиться лицом вниз, и люди покорно ложились, живые на мертвых. Женщины в одном месте, мужчины в другом. Немецкая мораль не позволяла класть мужчин и женщин вместе, это считалось неприличным. И каждый академический час, 45 минут, устав от выстрелов, вспотев, немцы, не забывая пунктуальную точность, садились на траву, пили сельтерскую воду. Соломенные корзины с пустыми бутылками остались там же около штабелей трупов, и эти корзины видел Овчинников. Тогда поразило его, почему люди покорно ложились под пули, устали от страданий, хотели покончить с этими страданиями. Люди ждали, а они пили сельтерскую воду. Он стоял, смутно видя смуглое лицо переводчика, тонкие усики, белые зубы под ними, и уже не усмехался, не было сил усмехаться. Кусал губы в кровь. Огромное, плотное и черное росло, душило его, захлестывало горло, точно нечеловеческий крик ненависти, бессилия, неистребимой злобы рвался из его горла, а он глотал этот крик, как кровь. Что он спрашивает? Что они все спрашивают? О минных полях? Об орудиях? Карта на столе? Почему я не оставил ее в планшетке? Почему замолчала дальнобойная? Значит, конец. Конец? Неужели уйдут в Чехословакию? Карта на столе. Все время чего-то мне не хватало. Чего мне не хватало в жизни? Чего не хватало? Я все скажу, вы не расстреляете меня, я все скажу. Он не услышал свой голос, хрип выталкивался из его горла. Он ступил к столу, увидел переводчик с заигравшей под усиками улыбкой, поспешно сделал какой-то знак. Сухонький немец, закинув ногу на ногу, выгнул брови. И цепкая сила не задержала Овчинникова, как прежде не остановила его. Он видел одно зеленый приближающийся квадрат карты на столе и повторял: «Я все скажу, я все скажу». Он ринулся к столу, протянул руку, с мгновенной радостью почувствовал глянец карты под пальцами, и в то же время страшный тупой удар в висок опрокинул его на землю, зазвенело в ушах. Что-то тяжелое навалилось на него, сцепило горло, чьи-то голоса, как вспышки в черной мгле, «Вилли, Вилли!» И на голову полилось жидкое, холодное. Его перевернули на спину. Он застонал, черная мгла исчезла, увидел небо, тоскливый синий океан и среди синевы наклонившееся заостренное лицо женоподобного адъютанта, прищуренные веки. Он лил ему на голову воду из сельтерской бутылки и, торопя, звал кого-то: «Вилли, Вилли!» «Я еще жив!» Вихрем пронеслось в мозгу Овчинникова. «Еще жив!» Кто-то сильно рванул его от земли, подняли на ноги, заломив раненую руку, и от живой этой боли он пришел в ясное сознание, облизнул губы, судорожно усмехнулся. Он стоял на ногах, пошатываясь, живучая сила держала его на земле, и вплотную придвинулась темная глубина стоячих, не мигающих глаз переводчика, вонзилась острыми иголочками ему в зрачки, ноздри прямого носа раздувались. «Последний раз, — спрашиваю, лейтенант Овчинников, — последний раз, слышите вы?» Потом вблизи лица переводчика появилось другое лицо, широкое, мясистое, багровое и вроде все потное и сытое, как после обеда. Оно сочувственно морщилось, покачивалось, толстые складки короткой красной шеи наплывали на воротник с черной окантовкой. И новое лицо это как-то подмигнуло Овчинникову. Рыхлые губы расползлись в улыбке, показывая золотые, тусклые от еды зубы. И на мягкой крупной ладони его взлетел парабеллум. Человек играл им. «Вот этот новый убьет меня», — подумал Овчинников. «Это тот, кого звали Вилли». «В последний раз задаю вопрос, слышишь?» «Теперь все, вот оно», — подумал Овчинников и засмеялся диким клокочущим смехом. «Курва ты, сволочь! Родину за три сигареты продал!» — крикнул он, оборвав смех, и правой рукой ударил переводчика в подбородок. «Проститутка! Шкуру с меня сдирайте! Ни слова вам не скажу! Ни слова! Поняли?» И снова засмеялся хрипло и страшно, шагнув к немцам. «Думаете, в Чехословакию прорветесь? Нет! Вам конец! Всем вам конец! Ни одна сволочь не уйдет! Ни одна! Вас как крыс душить надо, как крыс! Я сам 10 танков ваших сжег! Вот они, в котловине горят, и если б...» Он задохнулся, не хватило дыхания. Увидел, переводчик, вытирая платком щеку, быстро, подобострастно кланялся нахмурившемуся седому немцу, усмехался, словно оправдываясь, и просил о чем-то, и в то же время вынимал из кобуры пистолет. А толстое мясистое лицо тоже нахмурилось и ждало. Спуская предохранитель, переводчик подошел к Овчинникову, глянул мерцающими щелками глаз, затем жалко, просительно закивал двум немцам, стоявшим за спиной Овчинникова, и его повели. «Выслужиться хочешь, сволочь!» — крикнул Овчинников. «Так ты увидишь, курва, как умрет лейтенант Овчинников!» Короткий возглас на немецком языке услышал он позади, невесомо легко стало ему, никто не сжимал раненую руку, но он все-таки хотел повернуться, чтобы увидеть то, что ожидало его за спиной, прохрипел: «Стреляй в лицо, курва предательская!» И не успел повернуться, сзади с треском толкнуло, ударило его в бок, в грудь, и он еще почувствовал жесткий удар земли в щеку. И, почувствовав это, он хотел вспомнить что-то ясное, чистое, синее, что было в его жизни, что должно было быть, но не мог вспомнить. Он не знал, и не мог уже видеть и чувствовать и знать, что в эту секунду к нему, улыбаясь золотой улыбкой, в развалку подошел тот самый вызванный Вилли, нагнулся, потом презрительно поморщись, взглянул на переводчика и спокойно, расчетливо выстрелил 3 раза в лицо Овчинникову, который в эти секунды еще жил.